Миф шестой. Информации не бывает слишком много. Зачастую человек полагает, что чем больше информации он предоставит оппоненту, тем легче тот справится с задачей. Действие этого заблуждения каждый из нас хотя бы раз испытал на себе, когда приступал к своим обязанностям на новом месте работы. Помните? Кипы документов, презентаций, имен и образов, которые вы обязаны были не только запомнить, но и начать использовать в своей работе. И чем быстрее, тем лучше. А еще вспомните чувство вины, которое испытывали, переспрашивая наставников и получая ответ: «Что же ты так? Я тебе уже все рассказал». Недополучая информацию, человек начинает ее домысливать. «Пессимисты по худшему варианту. Готовься к худшему, и все лучшее покажется тебе подарком», — говорят они. Оптимисты домысливают в соответствии со своими самыми радужными ожиданиями, часто выдавая желаемое за действительное. Ремарка. Недостаток информации порождает домыслы. Мы достаточно подробно говорили об этом в первых мифах. А сейчас вторая ремарка. Избыток информации порождает искажения. Что происходит в голове человека, если информации много? Он начинает фильтровать информацию, оставляя только то, что для него значимо. Начинают работать те самые четыре содержательных фильтра, особенно фильтр «Зачем?». Часть информации, которая значима для говорящего, но не значима для слушателя, просто теряется. Меняются акценты, образы и смыслы. Это и приводит к искажениям. И тут мы попадаем в дилемму Икара. Помните, как Дедал наказывал своему сыну: «Не поднимайся высоко, солнце высушит воск крыльев, и ты упадешь в море. Не опускайся слишком низко, вода намочит перья, и ты упадешь в море». Так и мы в коммуникации. Не допуская избытка информации, будут искажения. Не допуская недостатка, вызовешь домыслы. Вывод. Информации надо давать ровно столько, чтобы человек, слушающий, без искажений воспринял тот образ, который до него хочет донести говорящий. Проблемный вопрос. Как узнать, где та самая золотая середина, определяющая уровень достаточности необходимой информации? Вот тут самое время вспомнить об обратной связи. Вот она, золотая мера. Грамотная работа с которой дает человеку говорящему ключи к эффективной передаче информации. Поэтому две рекомендации к мифу номер 6. Первое. Восточная пословица гласит: прежде чем наполнить сосуд, убедись, что он пуст. Прежде чем говорить, убедись, что человек готов воспринимать. Второе. Португальская пословица гласит: чем хуже сообщение, тем больше в нем информации. Стоит учитывать характер передаваемой информации, поскольку она часто определяет характер домысливания и искажений. В завершении мифов. Вот как сплетается сложная ткань коммуникации. И чтобы она была прочной и легкой, нужен опыт и мудрость. Как быть умным коммуникатором? Есть простая формула, которую мы рекомендуем взять на вооружение. Формула гения коммуникации. В ней всего три элемента. Она очень просто звучит, но часто следовать этой формуле бывает сложно. Элемент первый – четко сформулировать цель коммуникации. Мы говорили, что, по сути, цель – это тот самый образ, который должен остаться в голове слушателя после завершения коммуникации. Элемент второй – подчинить действия поставленной цели. Для нас важно, что в этот момент нужно делать то, что нужно, и не делать лишнего, не делать того, что может вызвать искажение. Вот, например, одна женщина была несколько обижена на мужскую часть делового сообщества за то, что после успешно проведенных переговоров получала недвусмысленные приглашения о встрече на нейтральной территории, в приватной обстановке и так далее. Наше с ней общение началось с горькой фразы: «Ну почему мужики такие кобели?» Нам, с одной стороны, стало несколько обидно за мужскую часть населения, а с другой стороны, любопытно, что же заставляет здравую, в общем, женщину делать подобные выводы и обобщения. Наш разговор завершился тем, что на ближайшие переговоры с ней пошел один из наших консультантов. Мы с нетерпением ждали их возвращения. Первым вернулся консультант со слезами на глазах. От смеха. Минут через 7-10 пришла и наша героиня. Тоже со слезами на глазах, но уже от обиды. «Ну вот опять, вы же все видели», — говорила она, попивая приготовленный для нее чай. Когда она успокоилась и была готова спокойно разговаривать, консультант начал задавать ей вопросы. «Скажите, почему на деловую встречу вы одеваете очень узкую юбку с разрезом от бедра? Почему, садясь в кресло, вы закидываете ногу на ногу, как раз со стороны разреза, демонстрируя стройные ноги в кружевных чулках? Почему, протягивая бумаги, вы подаетесь вперед, давая собеседнику возможность обратить внимание на декольте? Почему в процессе разговора вы покачиваете корпусом и головой, закатываете глаза, делаете долгие паузы и томно вздыхаете?» Эти вопросы вызвали недоуменную реакцию, типа: «Ну мне же так удобно», «Ой, да я так привыкла», «Ой, а я этого не замечаю» и так далее. Но партнер получил такое количество сигналов, говорящих о чисто женских потребностях собеседницы, что он просто не мог на них не отреагировать. Женщине же нужна помощь, так что реакция вполне закономерна. Значит ли это, что наша героиня должна отказаться от привычного для себя стиля коммуникации? Вовсе нет. Проблема не в этом, а в том, насколько она готова воспринимать этот стиль как средство достижения поставленной цели и сознательно использовать его, принимая последствия как неминуемую плату за успех. Резюмируя, поставив перед собой цель, коммуникатор в силу своих возможностей волен выбирать те средства воздействия на собеседника, которые считает оптимальными с точки зрения этой цели. Любые сопутствующие, лишние с точки зрения цели действия, могут сместить прицел и спровоцировать промах. Элемент третий. Важно остановиться, когда цель достигнута. Как часто, добиваясь поставленной цели, мы попадаем в ловушку эйфории, головокружения от успеха. Наступает реакция, которую господа Ильф и Петров метко назвали «Остапа понесло». Эта реакция сводит на нет первые два элемента формулы и рушит так долго выстраиваемую схему коммуникации. Завершить информацию о мифах коммуникации мы хотели бы цитатой Клода Адриана Гельвеция. «Чтобы передать свои мысли, надо гораздо больше ума, чем чтобы их иметь». Мы завершили информацию о мифах коммуникации. Мы не претендуем на изобретение велосипеда или открытие Америки в области коммуникации вообще и переговоров в частности. Надеемся, что нам удалось так преподнести информацию о мифах, что у вас не осталось сомнений в ее значимости и применимости. Теперь вы знаете, но знать и делать не одно и то же. Существует так называемый феномен обученной беспомощности. Я понял, принял, рассказать могу, а делать не получается. Я призываю вас делать и не бояться ошибаться. Ошибаться не страшно, страшно повторять ошибки. И в этом плане все зависит только от вас. По всем вопросам обращайтесь по телефону в Москве 8-495-544-7206 либо на сайт www.beetle.ru. Спасибо!